Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня еще раз отрывок Священного Писания из 1 послания Фессалоникийцам, 5 главы, от стиха 14 по 24. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Мы уже раньше останавливались над этим местом Писания и говорили об истинах Божьих, которые заключает в себе 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы говорили, что этот стих является ключом к исполнению всех истин, выраженных в словах прочитанного отрывка Писания. Но, с другой стороны, это не умещается в наш разум. Особенно тогда, когда от нас ожидается благодарности за то, что неприемлемо для нас, то есть за трудности в нашей жизни. Но Господь не оставил нас без света на эту истину. И в своем слове он открывает причины, почему он повелевает нам благодарить его за все. Первой причиной к этому является то, что написано в Римлянам 8:28, где сказано, что верующим в Бога людям, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Так как Господь имеет план для каждого из нас и сам проводит в жизнь этот план в нашей жизни. Но на это нужна особая благодать Божия и доверие Богу во всем без исключения. Вторая причина, почему мы должны благодарить Господа за все, есть та, что Господь ожидает от нас благодарности за все встреченное нами на жизненном пути. И этим признание его премудрости, всеведения и всемогущества. Когда мы благодарим Бога за трудности и потери в нашей жизни, тогда мы этим самым признаем, что наша жизнь находится в руках Бога, который знает, что Он делает. Наш Бог есть Бог премудрый. Он знает лучше, чем мы, что именно принесет благо или добро для нас, которое имеет вечное значение и ценность для нас, а не временное, к чему мы так привыкли и привязаны, и все наши понимания заключены в рамки временного, видимого, земного, а не вечного, невидимого, духовного. Мы также, благодаря Господа за все, признаем, что Он есть Бог всемогущий, но в то же время любящий нас и поэтому допускает случиться в нашей жизни только тому, что будет нам на добро, с вечными последствиями. Сама логика говорит нам, что все возможно, что невозможно верить и говорить о великом, всемогущем, всезнающем Боге и в то же время роптать на судьбу, которая в его руках. За все благодарите, ибо такова воля Божия о вас во Христе Иисусе. Третья причина для благодарности Богу за все – это назидание для церкви. Когда мы от сердца благодарим Господа за все в присутствии народа Божия, то есть его церкви, это дает назидание для слушающих нашу молитву благодарения. Не все молитвы назидают церковь, а Слово Божие говорит, что все, что мы делаем в наших собраниях, должно быть к назиданию церкви. В первом послании к Коринфянам в главах 12 и 14 апостол Павел обличал и давал наставление церкви в Коринфе, чтобы они правильно поступали в Доме Божьем, и чтобы таким там, на их собраниях, было назидание для всех. У них были некоторые непорядки, и члены церкви не могли сказать «Аминь» на молитвы тех, которые молились на незнакомых языках без истолкования. Мы имеем другие примеры в Библии, где люди как будто бы благодарили Бога, но это была фальшивая благодарность, и от нее не только слушающие не могли получить назидание, но даже сам молящийся ничего не получил. Вспомните молитву фарисея в храме, о которой записано в Евангелии Луки в 18 главе. Этот человек в своей молитве хотел похвалиться перед Богом, что он не таков, как его сосед, а лучше. То есть он рассказывал всеведущему Богу, что кто он такой, господин фарисей. Христос сказал, что он даже оправдания нужного не получил для себя. Но искренние молитвы благодарения святых назидают церковь, а поэтому сказано «за все благодарите». Четвертая причина, почему мы должны благодарить за все, выражена словами второй части этого текста. «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Другими словами, так желает Господь допустить то или другое в вашей жизни, чтобы потом в вечности прославить вас славой небес. Пятая причина благодарности за все это то, что благодарность – это жертва Господу. В законе Моисеевом было предусмотрено, что среди множества других жертв, которые израильтяне приносили Господу, была и жертва благодарности. В наше время этой жертвой есть наша благодарность Господу, то есть устная благодарность, и этим исполнение Его святой воли о нас. За все благодарите, ибо такова воля Божия о вас во Христе Иисусе. Шестая причина благодарности за все – это та, что эта благодарность отличает нас от людей мира этого. Народ Божий – это особенный народ, который должен отличаться от других людей в этом мире. Если мы будем благодарить только за успехи, за хорошее в нашей жизни, то мы будем, как и все другие люди, ведь все могут благодарить за хорошее в жизни. А вот за потери, скорби, трудности не все могут быть благодарными. В Нагорной проповеди Иисус Христос об этом говорил, и, подчеркивая разницу между верующими или спасенными детьми Божьими и неверующими, Он говорил следующее, читаем Матфея 5 главу 43 по 48 стихи. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Здесь говорится о том, что верующий должен отличаться от других людей и нашим поведением. Наше поведение, оно есть свидетель другим, что мы принадлежим чему-то другому, мы знаем что-то лучшее, и мы верим в что-то лучшее. И поэтому Господь, как мы уже раньше говорили, желает, чтобы мы уподоблялись Богу, а не людям этого мира. Отец Небесный в своей любви к человеку посылает дождь, как мы читали, на праведных и неправедных, на святых и на грешных. Он всех одинаково любит, но в то же время хочет, чтобы его последователи тоже были похожи на него. Надо быть духовным существом, чтобы благодарить за скорбь или потерю. Плотской человек этого не понимает. А поэтому, когда мы искренне благодарим Господа за все, то люди невольно начнут присматриваться к нам и заинтересуются нашим Господом, который может дать человеку такую благодать. Благодарение за все есть великое свидетельство о Господе для окружающих нас людей, не знающих спасительной благодати Господней. Вера в Бога должна что-то сделать с человеком, что не похоже на натуральное, что каждый человек может иметь. И поэтому да поможет нам Господь быть иными людьми, за все благодарить Бога. Аминь.